4, медведчочек. Вверх, это песня для тебя. Ни Пасха, ни в масках, ни свистопляска, ни Марина в день. Не отмечен он в календаре красной краской. Сегодня обычный день, обычный день, обычный день, обычный день, обычный день, обычный день, а мир по слову матерь. Обычный день, обычный день. Обычный день, обычный день, обычный день, а ярко снова в убате, в убате. Сегодня не праздник, не Благовещенье, не Рождество, не равноденствие, не крещение, не торжество, не день милиции, не барбицио, не весело. Так почему бы нам не напиться, как заведено? Обычный день, обычный день, обычный день, обычный день, обычный день, мы с вербой снова умотим. Обычный день, обычный день, обычный день, обычный день, обычный день, мы с вербой снова умотим, умотим. Обычный день, обычный день, обычный день, мы с вербой снова в умате.